Родину все казалось, что знания его не полны. Как учить людей, не узнав страдания и боли? Как отнимать и дарить жизнь, не ведая, что значит смерть? Как, наконец, обрести небывалую высшую мудрость, постичь тайны волшебных заклятий, научиться заглядывать в будущее, прошлое и во все 9 миров? Не понадобится ли для этого умереть и снова родиться к иной жизни в полном могуществе? Вышел Один из Асгарда и отправился на северо-восток, в Утгард, в страну великанов. Туда, где под корнем мирового древа вечно клокочет дарующий мудрость источник. Хотел Один зачерпнуть из него и напиться, но не тут-то было. Стражи источника не подпустили отца богов к берегу и не дали попробовать ни капли, требуя платы. Долго спорил с ними Один, и, наконец, решено было, что он отдаст им свой глаз. Так и сделали. Умер глаз Одина, и тотчас обрел вождь асов духовное зрение, способность видеть не только живых, но и мертвых. Известно ведь, мертвые и живые зрячи только в своих мирах. Всех сразу видит лишь тот, кто наполовину ослеп, ибо есть у него глаз живой и глаз мертвый. И верно, не предпочел бы Один своего прежнего зрения новому. Но, думают люди, не сладким ему показался дарующий мудрость напиток, поскольку пришлось вместе с мудростью вкусить жестокую боль. Так и по сейчас бывает с людьми. Но начала заживать раненая глазница, и понял Один, что этого мало, что еще не пришла к нему полная божественная сила. Долго он размышлял и решил, наконец, что нужно пройти через смерть. Сделал петлю, укрепил ее на мировом древе, а перед тем, как броситься вниз, попросил свое копье нанести смертельный удар. «Никогда-то не подводила меня. Не подведи и теперь». Содрогнулось копье, но ослушаться не посмело. И 9 дней по числу миров висел вождь богов на суку, качавшимся под порывами небывалого ветра. Стягивала горло петля, кровь из раны сочилась каплями наземь, вспыхивали, проносились видения, раскрывали тайну за тайной. Так Один принес себя в жертву себе самому. С тех самых пор, говорят, завели люди обычай, избирая вождя, надевать ему петлю на шею и прикасаться к телу копьем, посвящая Одину. И бывает, петля вдруг затягивается, а копье пронзает нового вождя само по себе, если всеотец надумал призвать его в свои пиршественные чертоги. И зовут Одина иногда богом повешенных. Ведь он тоже висел без пищи и без воды, принимая смертные муки и оглядывая землю и небеса то живым взглядом, то мертвым. 8 ночей длилось его посвящение, тайное восхождение к высшему знанию. И лишь на 9-е утро ждала Одина награда. Заметил он под собой буквы, руны, начертанные на камнях. И тотчас оборвалась веревка, и рухнул Один наземь, едва успев подхватить волшебные знаки.